Пока Изоб сидел дома за столом, мы, не считаясь со временем, работали где-нибудь в поле. Как-то вскоре после их возвращения мастер, воодушевленный моим прорывом, объявил нам всем за обедом, что сеять в этом году не будем. «На кой черт возиться?» — сказал он. «На зиму еды хватит, а к весне нас здесь не будет. По-моему, грех сажать то, что некому будет есть». Ответом на его предложение было общее ликование. И в первый раз за мою жизнь на ферме начало весны прошло без тяжелой страды, без пахоты, без непрерывной боли в разламывающейся от усталости пояснице. Мое открытие все переменило. И теперь мастер так в меня верил, что послал нашу ферму подальше. Любой на его месте поступил бы точно так же. Мы свое отпахали. И чего ради рыть землю носом, если завтра денег будет, хоть отбавляй. Все равно мы, конечно, уламывались, во всяком случае я. Но моя работа мне нравилась, и сколько раз мастер велел повторить трюк, столько я и делал, ни разу не отказавшись. Когда установилась теплая погода, мы стали задерживаться допоздна, пока не поднималась луна, и работали при свете факела. Счастье будто само несло меня, как волной, и я не ведал усталости. К 1 мая я уже запросто мог пройти ярдов 10-12. К 5-му — 20, а еще примерно через неделю — 40. 120 футов по воздуху, почти целых 10 минут сплошного фантастического волшебства. Именно в тот день мастеру пришла в голову идея ходить по воде. В северо-восточной части наших владений довольно далеко, так что уже не было видно от дома, был пруд, куда мы стали отправляться после завтрака каждое утро. Сначала я оробел, я не умел плавать. А проверка на прочность духа в поединке с сим-элементом оказалась совсем не смешной. Пруд был глубокий, половина его была мне с головкой, и в ширину, наверное, футов около 60. В первый день я свалился в воду раз 16 или, может быть, 20, и 4 из них мастеру пришлось нырять и спасать меня. На следующий день мы явились туда, запасшись сменной одеждой и полотенцами, однако всего через неделю в них уже не было нужды. Я догадался в воздухе представить себе, будто бы никакой воды под ногами нет, и таким образом сумел преодолеть страх. Если я не смотрел вниз, то мог пройти по ее поверхности, не замочивши ног. Все оказалось просто, и к концу мая 1927 года я разгуливал по нашему пруду не хуже Иисуса Христа. Когда я начал осваивать этот фокус, Линдберг совершил первый беспосадочный перелет через Атлантику из Нью-Йорка в Париж за 33 часа. Мы узнали об этом от миссис Витерспун, примчавшейся из Вичиты с целой кипой газет на заднем сиденье Крайслера. Наша ферма была до того отрезана от прочего мира, что мы ничего не знали даже о крупных событиях. Не пожелай тогда миссис Витерспун ехать в такую даль, так бы и жили в неведении. Мне это совпадение по сей день кажется странным. Я в Канзасе поднялся в воздух над крохотным прудом точно в то самое время, когда Линдберг летел через океан. И мы, каждый делая свое дело, были в воздухе одновременно. Будто небо вдруг открылось для человека, а мы стали в нем пионерами, Колумбом и Магелланом Нового океана. Я в глаза его никогда не видел. Но тут ощутил с ним некую внутреннюю связь, будто бы нас теперь соединяли узы тайного братства. Я не мог признать за простое совпадение то, что самолет его назывался «Дух Сент-Луиса». Сент-Луис был и мой город, город чемпионов, город героев 20 века. И пусть Линдберг, этот одинокий орел, и не догадывался о моем существовании, он назвал свой самолет и в мою честь. Миссис Витерспун провела у нас 2 дня и 2 ночи. После ее отъезда мы снова занялись делом, сосредоточив внимание теперь на высоте. Горизонталь мы уже отработали, пора было переходить к вертикали. Признаюсь, вдохновил меня Линдберг. Мне захотелось обойти его на очко. Он летал в машине, а я хотел сам. Пусть у меня меньше масштаб, зато это совсем фантастика, и мой успех в одночасье затмит всю его славу. Как я ни бился, я ни на дюйм не поднялся выше прежнего. 1,5 недели мы с мастером пытались понять, в чем причина, но безуспешно. Потом вечером, 5 июня, мастер выдвинул одно предположение, которое, наконец, позволило сдвинуться с мертвой точки. «Я всего-навсего лишь размышляю вслух», — сказал он. «Но, по-моему, все дело в твоей подвеске. Весит она одну унцию, в крайнем случае две. Но принимая в расчет сложность твоей задачи, возможно, этого и достаточно, чтобы тебя держать. При подъеме в направлении, противоположном действию силы тяжести, вес тела растет в геометрической пропорции за каждый миллиметр, а это означает, что на высоте в 6 дюймов на тебя давит дополнительная сила, равная примерно 40 фунтам, что составляет половину твоего веса. И если мои вычисления верны, то наши неудачи оказываются весьма логичными. «Я ношу эту штуку с Рождества», — сказал я. «Без нее не получится, это мой талисман». «Получится, Уолт, получится. В первый раз, когда ты оторвался от земли, твой талисман был у меня, помнишь?» «Понимаю твои к нему теплые чувства, однако мы в своем деле соприкасаемся с глубинными пластами духовных материй, и вполне вероятно, что ты целый и цельный, никогда не сделаешь того, что должен, и чтобы талант твой развился во всей полноте, для начала нужно отречься от части себя». «Вряд ли он при чем. На мне ведь есть одежда?» «Есть. Есть носки, башмаки?» «Есть. Не только же палец меня тянет вниз, они тоже?» И я что, черт побери, должен разгуливать перед публикой, в чем мать родила? Почему ты не хочешь попробовать? Терять мы, Уолт, ничего не теряем. А вдруг возьмем, да и выиграем? Не прав, так не прав. Но если прав, было бы очень жалко этого не проверить. Так он меня убедил, и пусть неохотно, с большим сомнением, я снял шарик и отдал мастеру. Ладно, сказал я, проверим. Но коли не выйдет, потом со мной лучше об этом и не заговаривайте. Я удвоил прежний рекорд высоты меньше, чем через час. Сначала было 12, потом 14 дюймов. К заходу солнца я поднялся на 2,5 фута, убедительно доказав справедливость догадки мастера, прозревавшего суть и корень нашего искусства. Восторг был полный. Воспарить, оказаться буквально на грани полета. Однако сохранять вертикальное положение удавалось лишь до 2 футов, а выше меня начинало качать и подташнивать. Такое случилось впервые, и я не удерживал равновесия. Тело будто вытягивалось, будто становилось составленным из частей, которые болтались в воздухе каждая сама по себе, голова и плечи отдельно, а ноги отдельно. Потому на 2,5 футах я, чтобы не кувыркнуться, ложился параллельно земле, инстинктивно угадав, что горизонтальное положение здесь удобнее и безопаснее. Ни о каком движении вперед я даже не думал. Я слишком переволновался, но зато в тот же вечер, когда мы, наконец, вымотавшись, собрались идти домой, я, прежде чем опуститься, вдруг неожиданно для себя прижал к груди подбородок и медленно сделал сальто, описав полный правильный круг и даже не чиркнул о землю. В тот вечер мы ехали домой, хмельные от счастья. Теперь нам все было по плечу. Совместить обе техники разом, перейти в настоящий полет, осуществить мечту. Наверное, это был лучший день нашей жизни, когда будущее, наконец, сказалось уже в кармане. Однако учеба моя была прервана на следующий же день, 6 июня, ровно через сутки после взятия сей вершины, прервана грубо и безжалостно. То, чего долго боялся мастер Ягуда, наконец произошло, и происшедшее было так страшно, отозвалось в сердце такой болью и мукой, что оба мы изменились с тех пор, раз и навсегда. День прошел отлично, и, устроив вечером перерыв, мы решили задержаться до темноты, как бывало не раз той волшебной весной. В 7:30 мы разложили бутерброды, собранные для нас утром мамашей Сиу, поужинали и в уже сгущавшихся сумерках снова взялись за дело. Лошадей мы услышали, наверное, часов около 10. Сначала по земле пробежала дрожь, легкий гул. И я еще подумал, что где-нибудь далеко, в соседнем округе, идет гроза. Я только что сделал двойное сальто и сидел на берегу пруда в ожидании замечаний, но мастер, вместо того, чтобы начать спокойное обсуждение, вдруг испуганным жестом схватил меня за руку. «Слушай», — приказал он. А потом снова сказал. «Слушай, едут. Едут, ублюдки!» Я прислушался и совершенно отчетливо понял, что звук действительно стал намного ближе. Секунды через 2 я узнал стук копыт. Это были лошади, которые мчались во весь опор в нашу сторону. «Не двигайся», — сказал мастер. «Стой, где стоишь, и чтобы не шелохнулся, пока я не вернусь». Не прибавив ни слова, он, как спринтер, рванул напрямик через поле. Я, и не подумав стоять, со всех ног помчался за ним. От нашего места до дома было примерно четверть мили, но пламя стало видно ярдов всего через 100. Пульсирующие в черном небе красно-желтые языки. Слышно было, как щелкают хлысты, улюлюкают мужские голоса и грохают выстрелы. А потом среди всего этого мы безошибочно различили новые звуки. Это были крики. Мастер бежал быстрее меня. Расстояние между нами росло. Однако возле дубов за сараем он резко остановился. Я догнал его. Не притормозил. Я летел прямым ходом к дому. Но, заметив движение краем глаза, мастер меня оттолкнул и прижал к земле, чтобы я не выскочил на открытое место. «Поздно», — сказал он. «Теперь, если нас увидят, мы только тоже погибнем. Нас двое, а их 12, и все вооружены. Молись, чтобы нас не заметили. А им мы уже ничем не можем помочь». Беспомощные, мы стояли там, за деревьями, и смотрели, как Ку-клукс-клан делает свое дело. 12 мужчин горцевали у нас во дворе на 12 лошадях, орали и улюлюкали, спрятав лица под белыми тряпками, а мы стояли и ничего не могли сделать этим убийцам. Они выволокли из сгоревшего дома Эзопа, мамашу Сиу, накинули им на шею веревки и повесили возле дороги на вязовом дереве, на двух разных ветках. Эзоп непрестанно выл. Мамаша Сиу молчала, а через пару минут их обоих уже не было. Двух моих друзей убивали у меня на глазах, а я стоял и смотрел, стараясь загнать назад слезы. И мастер Игуда зажимал мне ладонью рот. Когда все было закончено, два куклукс-клановца воткнули в землю большой деревянный крест, плеснули бензином и подожгли. Крест запылал, как наш дом. Они от восторга дали несколько залпов в воздух, а потом все сели на лошадей и поскакали к Сиболе. Дом тогда уже превратился в светящийся огненный шар. От него несло жаром, ревели бревна. И как только последний из всадников скрылся из виду, крыша обвалилась и рухнула на землю в тучи искр и метеоритов. Мне показалось, что это взорвалось солнце. Мне показалось, что я смотрю на конец света.